Глава 22. Таисия. «Я с тобой не разговариваю?» – бросает Мия мужу, пока он наполняет ее бокал. «А я с тобой разговариваю». Мирон шутливо мне подмигивает и пытается приобнять идущуюся на него жену, но она вместе с Просекко умудряется выскользнуть из его объятий и гордо садится на диван. Громов пожимает плечами, прячет руки в карманы джинсов и отправляется на кухню, где вовсю идет футбольный матч с нашим Вэлом Костровым в главной роли. «Прости за этот цирк». Обращается ко мне подруга, соединяя наши бокалы. Они игриво дзинькают. Эта сладкая парочка все время что-нибудь да выкинет. Бесит, ни о чем нельзя договариваться. Соболев с Громовым и правда отличная команда. Зайдя в квартиру друзей, Ваня сделал вид, что меня не заметил. Я не обиделась, даже выдохнула. Посвящать Мию с Мироном в наши конфликты я не планировала. Я вообще не знала, что мальчики тоже включены в программу вечера. Мы девичник планировали. Долгожданный. Я пью сладкое вино, поправляю волосы и улыбаюсь, потому что действительно очень соскучилась по этой девчонке. И бывший муж за стенкой не помеха для радости. Откинувшись на мягкие подушки, расслабляюсь. Мия местами капризная, местами избалованная, но всегда справедливая и рассудительная. Нас связывает многолетняя дружба, которую я после рождения Алисы сознательно поставила на стоп. Просто не хотела больше ее обманывать. И правду говорить не хотела. Бежать от проблем вместо того, чтобы разрешить их раз и навсегда. По всей видимости, мой девиз. Может, в прошлой жизни я была вулканом, который целыми столетиями спал. И теперь, когда что-то происходит, горячую пылающую магму я держу строго внутри, вместо того, чтобы извергнуть ее наружу и убить все живое. Дружеские отношения, например, которыми Соболев так дорожит. Мне никогда не забыть наш с Мией первый разговор по телефону, он случился несколько месяцев назад. Она обвинила меня в том, что я ужасная подруга, высказала мне все, не задумываясь, как настоящий действующий вулкан с говорящей фамилией. Вулкан, которого не интересует ничто живое, только собственная боль. Этот эгоизм не всегда здоровый, но, надо признаться, обычно после разрушительного пожара склоны красивого вулкана имени Мии Громовой цветут пуще прежнего. Что бы ни случилось, и родители, и Мирон, и все мы относимся к ней с пониманием. Мию все любят. Ее. Не меня. Она сильно плакала тогда, пока мы говорили по телефону, я тоже. Потом мы долго пытались собрать старую дружбу по обломкам, беспрестанно делились фотографиями наших дочек и воспоминаниями о родах в младенчестве. А еще ежедневно рассказывали друг другу каждую мелочь. Совсем как раньше. Именно Мия поддержала меня в день нашего с Ваней развода. Она не обвиняла кого-то конкретного, но избегала общих фраз, которые обычно используют подруги. Мы несколько часов разговаривали, как в детстве, в пижамах и со смешными гульками на голове, правда, по видеосвязи. Сегодня в этой комнате мы совсем другие, с макияжем, в красивых нарядах и с изящными высокими бокалами в руках. Наше многомесячное молчание, как и его повод, оставлен позади. Сознательно. Так поступают взрослые люди, обсуждают проблемы, высказывают друг другу наболевшее и продолжают жить дальше. Это правило работает во всех случаях, кроме одного. Соболев – проклятое исключение. Его мне всегда отчаянно хочется кусать и царапать. И морально, и физически. Все-таки встретиться без детей – лучшее решение. Слава богу, свекровь согласилась посидеть стаей. Хотя мы редко об этом просим. Делится со мной Мия. Уверена, что ей это в радость. Как и Яне Альбертовне повозиться с Алисой. Да, конечно. Тетя Настя там вместе с моими родителями. Да и та, и полезно увидеть хоть кого-то, кроме нас. Я с интересом оглядываюсь, чтобы еще раз рассмотреть обстановку. В квартире Громовых очень светло и по-домашнему уютно. Четверть гостиной занимает стол, заваленный папками и бумагами. Видно, что помимо обычной жизни здесь много работают. «У вас все хорошо?» Спрашиваю, понижая голос и кивая в сторону кухни. «С миром? Вроде да. Хотя, знаешь, в семье всегда так, как настроишь себя. Интересно». Мелкие конфликты случаются каждый день. Громов со своей фирмой свихнулся, особенно когда Ваня был в загуле. «Прости, что напоминаю». Хмурится она. «Да ничего страшного». Качая головой, Мия вздыхает и отставляет опустевший бокал на журнальный столик. «В общем, если незадернутую шторку в луже воды в ванной не раздувать до уровня катастрофы, то жить гораздо легче». «Тай, Мирон хороший муж, но со своими тараканами, да и я тоже, не подарок». «Ты очень изменилась», – произношу я с улыбкой. «Постарела, да?» Она тут же поворачивается, чтобы уловить свое отражение в зеркале на стене. Смешно морщит лоб и втягивает щеки. «Да ну, скажешь тоже». Успокаиваю ее. «Я не про внешность, а вообще. Мне кажется, ты стала более сдержанной и не такой резкой». «Это я просто с тобой выражение подбираю, чтобы ты опять от меня не сбежала». Мы обе неловко смотрим по сторонам, тяжело вздохнув, наконец-то нахожу правильные слова. «Ты можешь быть собой, Мия. Я тебя люблю и всегда любила за то, какая ты есть. Про Алису я не сказала по своим причинам. Ты уж точно ни в чем не виновата». Допив шампанское, сжимаю зубы. Мой вулкан всегда под контролем. Внутри все выжжено, а снаружи шик, блеск и красота. «Слава богу». Закатывает она глаза. «А я уж думала, ляпнула чего, как всегда, а ты и обиделась». «Нет». «Может, тогда расскажешь?» «Когда-нибудь обязательно расскажу». Грустно улыбаюсь. На кухне становится тихо, и мы обе в раз замолкаем. В дверном проеме я вижу Соболева, который, даже не заглянув в гостиную, направляется к порогу. Отворачиваюсь, чтобы скрыть искреннее разочарование. «Ну и покурим?» Подмигивает сопровождающий друга Громов. Он настороженно смотрит на жену, она фыркает, поднимаясь с дивана. «Как там ваш Костров?» «Выиграл», — отвечает Ваня тихо. «Вы пока на стол соберите», — подхватывает Мирон. «Нашушукались вдвоем уже, поди. Я есть хочу». На вопросительный взгляд Мии неопределенно жму плечами. Мы быстро меняем дислокацию, переносим тарелки на кухню и готовим легкие закуски. Я с опаской все время поглядываю в коридор, но стараюсь поддерживать диалог. «О чем ты говорила?» — переспрашиваю Мию, проверив экран телефона. Алиса остается с Яной Альбертовной не в первый раз, но все равно чувствую себя тревожно. Подруга продолжает рассказывать про маленькую Таю. Мужчины возвращаются с улицы, и я намеренно оборачиваюсь, чтобы зацепить взглядом Соболева. Впервые за вечер быстро осматриваю черную футболку Пола и светлые джинсы, чистые, не прикопаешься. Природа моей тревоги вдруг становится понятна. С начала вечера Ваня ни разу не обратил на меня внимания. Я – красная зона, огороженная ленточками. Пока перемалываю эти мысли, за столом продолжается разговор о детях. Я пытаюсь в него вникнуть. «Мне все время кажется, что я делаю что-то не так», — усмехается Ваня, сжимая сложенную салфетку. «Очень необычное чувство». «Это нормально, Вань», — смеется Мия тихо. «Алиса же малышка совсем. Мне тоже, кстати, все время так кажется. Это как выйти в море на сапе. Только поймал равновесие, возгордился собой, как сразу идет волна и тут же следует падение. И вот ты, худшая мать». «Ты прекрасная мать», — поправляет ее муж. «Согласен», — кивает Ваня, отпивая сок из стакана. «Что за бред?» Мирон приобнимает жену, проводит костяшками по тонкому плечу и нежно целует в щеку. Мия по-женски игриво смеется и закатывает глаза. Я снова пялюсь на Соболева, открытый с вызовом. Он опускает лицо и молчаливо рассматривает скомканную салфетку. Мой взгляд такой кричащий, что его даже соседи видят, а отец моей дочери никак не реагирует. Отвернувшись, горько усмехаюсь и смачиваю горло шампанским. Проклятые пузырьки вызывают приток старых обид. Хватит. Отставив бокал, вытираю губы и торжественно спрашиваю. «Кстати, Вань, а ты ничего не хочешь нам всем рассказать?» «Например?» Чуть издевательски тянет он, наконец-то меня замечая. Я отчетливо слышу звон в ушах, концентрация боли немыслимая. Раскаленная лава впервые в жизни близка к кратеру внутреннего вулкана, а мои слова, сказанные после, создают высокое пылевое облако. «Например, о том, как ты полюбил девушку лучшего друга».